Глава 23. «Он попросил меня подвести вас», — пояснил Уайзер, аккуратно развернув машину. «Куда?» — поинтересовалась Луиза. Она сидела рядом с Дорансом на заднем сиденье. Ральф устроился на переднем, рядом с Джо Уайзером, выглядевшим так, словно он не вполне понимает, кто он и где находится. Ральф поднялся вверх, совсем чуть-чуть, пожимая руку фармацевту, желая посмотреть на ауру Уайзера. И сама аура, и веревочка были на месте и выглядели абсолютно здоровыми, но яркий желто-оранжевый цвет показался Ральфу несколько приглушенным. Ральф подумал, что это, скорее всего, результат воздействия Дорренса. «Отличный вопрос», — Уайзер смущенно хохотнул. «Но я, честное слово, не имею об этом ни малейшего представления. Сегодня самый странный день моей жизни, вне всяких сомнений». Лесная дорога влилась в гудронированное шоссе. Уайзер притормозил, посмотрел по сторонам, затем повернул налево. Они проехали указатель на шоссе номер 95, и Ральф сделал вывод, что сразу же после въезда на главную магистраль Уайзер повернет на север. Теперь он знал, где именно они находятся. В 2 милях южнее шоссе номер 33. Отсюда менее чем за полчаса можно добраться до Дерри, и Ральф не сомневался, что именно туда они и направляются. Неожиданно он рассмеялся. «Так вот мы где, трое счастливых людей, совершающих дневную прогулку». «Нет, нас четверо. Приветствую вас в чудесной стране гиперреальности, Джо». Джо посмотрел на него, затем улыбнулся. «Ах, так вот что это такое». И, не дав Луизе или Ральфу шанса ответить, добавил: «Кажется, именно так». «Ты прочитал стихотворение?» — спросил Дорренс, которое начинается строкой: «Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы все свершить, что предначертано судьбой». Ральф, обернувшись, увидел, что Дорренс по-прежнему безмятежно улыбается. «Да, послушай, Дор, разве это не шедевр? Отличное стихотворение. Стивен Добинс напоминает мне Гарта Крейна, но без излишней претенциозности. Только, может быть, его зовут Стивен Крейн, хотя вряд ли. Конечно, здесь отсутствует мелодичность Дилана Томаса. Но разве это плохо? Современная поэзия не музыка. Она о нерве, о том, кто обладает этим качеством, а кто нет». «О, Боже!» — вздохнула Луиза, закатывая глаза. «Возможно, если мы поднимемся на несколько уровней, он и расскажет все необходимое», — сказал Ральф. «Но ты ведь не хочешь этого, Дор, потому что, когда ты на подъеме, время летит быстрее». «В самую точку», — ответил Дорренс. Впереди виднелись указатели въезда на магистраль. «Думаю, немного позже вам с Луизой придется подняться вверх, поэтому так важно сохранить как можно больше времени». «Сохранить время?» Дорренс сделал странный жест, подняв вверх скрюченный, указательный и большой пальцы, соединяя их, словно обозначая сужающийся проход. Джо Уайзер включил огни поворота, повернул налево и поехал по направлению к Дерри. «Каким образом в этом деле замешаны вы, Джо?» — поинтересовался Ральф. «Почему из всех проживающих в западной части города Дорренс выбрал именно вас в качестве шофера?» Уайзер покачал головой. И тут машина, въехав на развилку, оказалась на полосе встречного движения. Ральф молниеносно потянулся к рулю и внес коррекцию, напоминая себе, что в последнее время Джо, несомненно, очень плохо спал. Он обрадовался, увидев, что шоссе почти пустынное. Следовательно, можно припасти волнение для более важного случая, и уж кому, как не Богу, известно, что сегодня оно еще понадобится Ральфу. «Мы все связаны предопределением», — вдруг резко произнес Дорренс, это катет, что означает единство, созданное из множества. Вот так же множество рифм составляют единое стихотворение. Понимаешь? Нет. Ральф, Луиза и Джо произнесли это одновременно, образуя спонтанный хор, а затем нервно рассмеялись. «Трое неспящих времен апокалипсиса», — подумал Ральф. «Господи, помилуй». «Это ничего», — сказал Доранс, все так же улыбаясь. «Просто поверьте мне на слово. Ты и Луиза, Элен и ее дочь, Билл, Фэй Чепин, Триггер, Башон, я. Все мы части предопределения». «Все это просто замечательно, Дор», — сказала Луиза. «Но куда предопределение ведет нас сейчас? И что от нас потребуется, когда мы попадем на место?» Доранс подался вперед и зашептал что-то на ухо Джо Уайзеру, заслоняя губы ладонью. Затем, с довольным видом, откинулся назад. «Он сказал, что мы направляемся в общественный центр Дерри», — произнес Джо. «Общественный центр?» — встревоженно воскликнула Луиза. «Нет, это неправильно. Те двое сказали, забудьте о них на время», — перебил ее Доранс. «Помните ли, что дело в нерве? Кто обладает им, а кто нет?» В машине Джо Уайзера повисла тишина. Доранс открыл сборник поэзии Роберта Крилли и принялся читать, вводя по строчкам желтоватым, очень древним пальцем. Ральф припомнил игру, в которую играл, будучи ребенком, не очень хорошую, «Охота на бекасов», так она называлась. Надо было подыскать ребятишек помладше и подоверчивее, напичкать их россказнями о мифических птицах, затем раздать им силки и послать на поиски несуществующего. Эта игра еще называлась «Охота на диких гусей». Неожиданно у Ральфа возникло ощущение, что Клото и Лахесис то же самое проделали с ним и Луизой на больничной крыше. Он обернулся и в упор посмотрел на старину Дора. Доранс захлопнул книгу и с вежливым интересом воззрился на Ральфа. «Они сказали, чтобы мы и близко не подходили к Эду Дипна или к доктору номер 3». Ральф говорил медленно, чеканя каждое слово. «Они предупредили, чтобы мы даже думать не смели о подобном шаге, потому что в данной ситуации им помогают мощные силы, которые прихлопнут нас, как мух». Лахесис сказал, что при малейшей попытке приблизиться к Эду или Атропосу для нас все закончится визитом одного из высокопоставленных монстров, существа, называемого Эдом Кровавым Царем. Судя по всему, не слишком приятный тип. «Да», — слабым голосом произнесла Луиза, «именно так они и сказали нам на крыше больницы. Нам лишь следует убедить организаторов отменить выступление Сьюзен Дэй. Поэтому мы и отправились в Хайридж». «Вам удалось убедить их?» — поинтересовался Джо Уайзер. «Нет. Безумные сообщники Эда явились туда раньше нас, подожгли здание и убили, по крайней мере, двоих женщин. С одной из них мы и хотели поговорить». «С Гретхен Тилбери», — вставил Ральф. «Да», — кивнула Луиза. «Но теперь нам, без сомнения, ничего не придется делать. Ни за что не поверю, что после всего этого выступление состоится. Четверо убиты, возможно, и больше. Они обязаны отменить мероприятие или хотя бы отложить его. Разве не так?» Ни Доранс, ни Джо не ответили. Ральф тоже промолчал. Он вспоминал покрасневшие, горящие гневом глаза Элен. «Как ты можешь даже сомневаться, — сказала она, — если они остановят нас сейчас, значит, выиграли они». «Если они остановят нас сейчас, значит, выиграли они. Существует ли законный способ, чтобы полиция смогла остановить их? Вряд ли. Тогда городской совет». «Не исключено. Можно собрать экстренное заседание и запретить Центру помощи женщинам проводить митинг, но пойдут ли члены Совета на подобный шаг, если 2000 разъяренных женщин окружат здание муниципалитета и закричат в унисон: «Если они остановят нас теперь, значит, победят они». Пойдет ли Совет на запрещение митинга? У Ральфа тревожно заныло под ложечкой. Элен рассматривала сегодняшнее выступление как событие особой важности, и вряд ли она в этом одинока. Дело уже не в праве на выбор, не в том, кто имеет право решать, что делать женщине со своим телом. Теперь проблема стояла настолько остро, что за нее можно и умереть, восхищаясь мужеством тех, кто уже сделал это, защищая идею выбора. Теперь они говорили не только о политике, но в некотором роде и о священной битве не на жизнь, а на смерть. Луиза с силой тряхнула Ральфа за плечо. Он вернулся в настоящее, но медленно, как человек, разбуженный посередине невероятно занимательного сновидения. «Они отменят выступление, ведь так? Но даже если этого не произойдет по какой-то безумной причине, большинство людей не приедет, правда? После того, что случилось в Хайридж, они побоятся прийти». Ральф подумал, затем покачал головой. «Большинство посчитает, что опасность миновала. В программе новостей сообщат, что двое радикалов, напавших на Хайридж, убиты, а третий упрятан за решетку». «Но Эд, а как же Эд?» — воскликнула Луиза. «Ведь именно он послал ее. Нападение на Хайридж было его идеей». «Может быть и так, но как мы докажем правоту данного утверждения?» «Знаешь, что обнаружит полиция, производя обыск в квартире Чарли Пикеринга?» «Записку, в которой сказано, что нападение было лишь его идеей. Записку, полностью оправдывающую Эда, в некотором роде даже обвинение, в том, что он бросил их в самый трудный момент. Если подобные записки не обнаружатся в доме Пикеринга, ее, без сомнения, обнаружат у Фрэнка Фелтона или Сандры Макки». «Но это же...» Луиза смолкла, закусив нижнюю губу, затем с надеждой посмотрела на Уайзера. «А как насчет Сьюзен Дэй? Где она? Кому-нибудь известно? Мы с Ральфом позвоним ей, и...» «Она уже приехала в Дерри», — откликнулся Уайзер. «Хотя я сомневаюсь, что даже полиции известно настоящее место ее пребывания, но когда мы со стариной Дором ехали к вам, по радио объявили, что выступление обязательно состоится сегодня вечер». «Конечно», — подумал Ральф, — «шоу продолжается. Оно и должно продолжаться, и ей об этом известно. Человек, несущий крест женского движения все эти годы, черт, начиная с Чикагской конвенции 68-го года, с первого взгляда узнает момент великого водораздела. Она взвесила степень риска и посчитала ее допустимой. Либо она, оценив ситуацию, посчитала неприемлемой ту потерю доверия, которая последует в случае ее отступления. Возможно, и то, и другое. В любом случае, она такая же пленница хода событий. Катет, как и все мы. Машина подъезжала к окраине Дерри. На горизонте Ральф увидел здание общественного центра. Теперь Луиза обратилась к старине Дору. «Где она? Вам это известно? Неважно, сколько охранников кружится вокруг нее, мы с Ральфом при желании можем стать невидимыми. К тому же мы умеем влиять на мысли людей». «О, изменив решение, Сьюзен Дэй, вы ничего не измените», — сказал Дор. На его лице застыла блаженная улыбка. «В любом случае люди придут в общественный центр. Если двери окажутся закрытыми, они взломают их, ворвутся внутрь и все равно проведут собрание, в доказательство того, что они не боятся». «Готовую булочку не испечь заново», — глухо произнес Ральф. «Ты прав, Ральф», — радостно согласился Дор и похлопал Ральфа по руке.